Хирузин улыбнулся, чем остановил энтузиазм Наруто на корню. Я, Хирузин, дал Наруто 3 дня на подготовку, и тот, не теряя времени, приступил к делу. Однако перед тем, как Хокаге ушел, Хирузин попросил 1 прядь волос Наруто для анализа ДНК. Наруто согласился, видя, что он просит не кровь, которая может быть использована в различных ужасных дзюцу. Глава 22. Проверка навыков 2. День 4. На следующий день Наруто быстро позавтракал и сразу же вернулся на тренировочную площадку, в очередной раз пытаясь игнорировать вид своей прекрасной матери после пробуждения, с частичным успехом. Сейчас он находился в той зоне, где накануне спарринговал с Хинатой. «Не могу поверить, что мне придется сражаться со стариком», — пробормотал Наруто. «А что, если я случайно причиню ему боль? Он уже в золотом возрасте, хотя все еще силен как черт. Старайся изо всех сил, Наруто», — ободряюще крикнула издалека Кушина, поставившая корзину для пикника и одеяло, чтобы провести день, помогая ему. Он высказал свои опасения по поводу того, что за ним будут шпионить во время тренировок, и это дало Кушине отличный повод присоединиться к нему и стать его личным шпионом-сенсором. На всякий случай она также дала ему один из тех защитных экранов. Он просто прикреплял меченый кунай к дереву, и в определенном радиусе все, кто заглядывал в его зону, видели лишь иллюзию, в которой никого не было. Таким образом, Наруто почувствовал себя достаточно комфортно, чтобы наконец начать действовать. Он уставился на свою ладонь, направляя чакру так, как делал это 1000 раз до этого. Расинган. Он услышал, как вдалеке вздохнула его мать, когда в его ладони появился растущий, закручивающийся в спираль голубой шар. Наруто кивнул сам себе, прежде чем ударить им по ближайшему дереву. Задняя часть ствола, противоположная месту удара Рансингана, вспыхнула и распалась из-за кинетической энергии, проходящей через нее, а на месте удара образовался небольшой сферический кратер. Дерево тут же упало. Он бы беспокоился о том, что испортит экологию тренировочной площадки, если бы не знал, что невыкорчеванные деревья в Конохе вырастают до прежних размеров в течение недели, из-за какой-то ерунды с шадами. «Хорошо», — сказал Наруто, радуясь, что его Расинган все еще работает. «А теперь давай попробуем вот это». Наруто понял, что демонстрирует маме, на что он способен. Она не возражала, но, похоже, ее очень радовало, что ему удалось выполнить 1 из отцовских техник. «Надеюсь, она не сойдет с ума, когда увидит, что он еще с ней сделал». Расинсюрикен. Шар спиралевидной смерти, появившийся на его ладони, неуклонно увеличивался в размерах почти вдвое, сопровождаемый острыми как бритва лезвиями ветра. Наруто оглянулся на маму, и она прикрыла руками открытый рот, так как у нее отвисла челюсть. Ее глаза были широко раскрыты и прикованы к демонстрируемой технике, его технике. Наруто ухмылялся, почти превозмогая себя. Он выпендривался перед мамой, и ему это нравилось. Как это называлось? Заставить родителей гордиться собой? Ему нравилось это ощущение, это точно. Он швырнул Расинсюрикен в скопление камней. Камни распались от удара, как и все вокруг, когда Расинсюрикен вырос в гигантский купол. Камни не восстанавливались, как и земля, которая распадалась под ним. Он предполагал, что это станет миссией ранга Д, которую будут ремонтировать команды генинов. Так было принято в его старом мире. Когда-то давно Расинсюрикен частично повредил его руку, но благодаря мастерству и практике он смог контролировать буйные крошечные нити до такой степени, что они не причиняли ему вреда. Наруто. Он услышал, как Кушина воскликнула. Это было круто, Даттибани. Он чуть не споткнулся, услышав довольно похожий тик, который был у нее. Он уже слышал, как она говорила это во время встречи в его сознании, но услышать это сейчас от источника, настоящего, еще живого источника, это было довольно шокирующе. Он недоуменно поднял бровь и посмотрел на мать. Она выглядела смущенной. «Ты только что», — воскликнул он. «Продолжай, не позволяй мне отвлекать тебя», — крикнула она в ответ, перебивая его. Казалось, ей было неловко, что тик выскользнул наружу в ее волнении. Возможно, это было связано с тем, что теперь она стала старше и хотела быть более элегантной в своей речи. Лично Наруто это не смущало. «Хорошо», — хихикнул он. Теперь он понял, что Расинган и Расинсюрикен можно использовать в поединке только тогда, когда ему нужно разрушить что-то вроде земляного вала, брошенного в его сторону. Он не мог использовать их против старика, это была слишком смертоносная техника. «Что дальше?» — пробормотал Наруто. На самом деле у него не было большого репертуара дзюцу, но те несколько, что он имел, были мастерскими и смертоносными. У него были дзюцу теневого клона, Расинган, Расинсюрикен, режим мудреца. Он понял, что после разлуки с Курамой, вероятно, потерял способность использовать режим чакры девятихвостого. Хотя он не был слишком расстроен по этому поводу. Если бы ему пришлось выбирать между дзюцу и свободой друга, он бы 100 раз из 100 выбрал свободу друга. Кроме того, с тем, как он себя сейчас чувствует, он был уверен, что сможет справиться с Мадарой, если тот появится перед ним прямо в этот момент. У него был опыт и умение справляться с такой угрозой. Теперь у него были и другие возможности для изучения, в основном способности Ринигана. Хорошо, что он узнал об этом тренировочном коротком пути с теневыми клонами, так что он должен был овладеть им в кратчайшие сроки. Однако сначала Наруто сел в медитативную позу, расположившись на земле. Хотя он научился втягивать природную чакру даже во время битв, чтобы ее хватало на все время, пока длится бой, он все равно обнаружил, что сидение в позе помогает ему сосредоточиться. Ему нужно было сделать все правильно с первого раза. У него не было фукасаку, чтобы выбить энергию природы из его головы, если что-то пойдет не так. Хотя он и доверял своим способностям, лучше перестраховаться, чем потом жалеть. Дзюцу теневого клона. Рядом с ним появился одинокий клон, в точно такой же позе, в какой находился он. «Ты попробуй первым», — скомандовал Наруто. «Асу», — ответил клон. «Кушина». Кушина была рада, что смогла сопровождать сына на его тренировке. Это заставило ее задуматься о том, что, возможно, она могла бы помочь, присоединившись к нему. Ей тоже нужно было вернуться в форму, если она хотела защищать сына и прикрывать его спину в бою. Но пока она довольствовалась тем, что наблюдала, и была поражена. Она, конечно, тоже следила за чужаками, но необъятная чакра ее сына, когда он ее не скрывал, была подобна купанию в солнечном свете. Ей было комфортно, зная, от кого она исходит. Если бы такое количество чакры исходило от кого-то другого, она бы уже покинула деревню, чтобы оказаться как можно дальше от монстра. Когда он исполнил технику своего отца, Расинган, она была так горда, что даже без них в его жизни, когда он рос, он все равно смог выполнить созданное Минато дзюцу. Затем он показал ей Расинсюрикен, выкрикивая его, и она была очарована. Подумать только, ее сын смог не только достичь, но и развить Расинган, показав мастерство, которого не было даже у ее покойного мужа. Тогда она развеселилась, допустив тик, к своему большому смущению. Она просто слишком гордилась им, тем, каким человеком он стал даже после всех тех трудностей, о которых он ей рассказывал, что казалось, будто ее грудь вот-вот разорвется. А еще в ее сердце, нет, в ее душе, каждый раз возникало теплое чувство, когда она смотрела на него. После всех этих лет, даже полутора десятков лет, она наконец-то исцелилась. Она сидела и постоянно улыбалась своему сыну, ее замечательному. Ох, что же он сейчас делал? Он сидел в медитации и создавал теневого клона. Затем, обменявшись парой слов, клон закрыл глаза и начал медитировать. Кушина, обладающая способностью чувствовать чакру, почувствовала, как что-то притягивается к клону ее сына. Это была дикая энергия, интенсивная, не похожая ни на одну другую форму чакры, существовавшую в этом мире. Она знала эту энергию. Минато мог использовать ее, но не был достаточно эффективным мастером, чтобы овладеть ею. Нет, он не мог быть. Клон улыбнулся, что-то сказал, а затем исчез. Наруто, ее сын, мальчик, который был для нее как солнце, как в переносном, так и в буквальном смысле, стал чем-то большим. Она никогда раньше не чувствовала, чтобы чакра была так плотно собрана в одном существе. Даже во времена ее молодости в клане Узумаки ни один Узумаки не достигал такого уровня плотности чакры. Даже Леди Мита, даже Биджуу не могли сравниться с этим. Дорогой Ками, она словно смотрела на Бога, и даже не пыталась преувеличить из гордости. Глава 23. Проверка навыков 3. Ее сын постоял, потом выдохнул, выпуская энергию. Он снова стал просто солнцем. Затем он вдохнул. И на этот раз энергии было так много, что ей показалось, будто она сейчас утонет. Выдох, и она исчезла. Вдох, еще больше, чем в прошлый раз. Выдох, она перестала убывать. Кушина поняла, что ее сын нашел способ постоянно перекачивать в себя эту энергию, и как он не превращается в камень, она не знала. Он не просто эффективно использовал энергию природы, он достиг бесконечности. «Эннарута», — сказала она, отключая свое чувство Узумаки, пока не стала слепой от чакры. Наруто тут же отключил режим мудреца, заметив ее беду, и бросился к ней, схватив за плечи. «Мама, ты в порядке?» — спросил он, охваченный паникой. Кушина тут же успокоила его. «Я в порядке, Нару-кун», — сказала она, дразнясь прозвищем, которое закрепилось за ним вчера. «Просто не ожидала, что от тебя будет исходить столько чакры. Это перегрузило мои чувства, Узумаки». Кушина посмотрела в сторону поляны, где только что был ее сын. Казалось, будто природа давно отвоевала пространство вокруг него. Цветы распустились, трава стала выше, листва гуще, дерево, которое он уничтожил с помощью Расингана, возвышалось над своим первоначальным состоянием. «С тобой все будет в порядке?» – обеспокоенно спросил он. Кушина улыбнулась сыну и положила ладонь ему на щеку, к которой он неосознанно прислонился. Ее сердце дрогнуло от этого жеста. «Я скоро буду в порядке, сынок». «Это как звон в ушах после громкого шума. Это пройдет», – Наруто сглотнул. «Я ясно. Честно говоря, мама, я не ожидал, что природная чакра будет течь так легко. В прошлый раз, когда я это делал, мне потребовалась часть моей концентрации, чтобы поддерживать энергию внутри себя, а также создавать состояние потока. А сейчас он уставился на свою руку, забинтованную, измененную. Это кажется почти слишком легким, пугающе легко». Кушина обняла его, утешая материнской любовью. Наруто обнял ее в ответ. «Не волнуйся, сынок, мы разберемся с этим вместе», — пообещала она. Наруто сжал ее крепче, улыбаясь ей в волосы, чувствуя себя успокоенным. «Спасибо, мама, Наруто». Наруто снова практиковал свой режим мудреца, стараясь на этот раз сбавить обороты. Он говорил, что природная чакра слишком легко вливается в него и вытекает из него. Если раньше он мог направлять ее в нужное русло, а его тело служило своего рода проводником для дикой чакры, то теперь он был похож на гигантскую губку. Он мог принять в себя гораздо больше, чем раньше. Он задумался о том, почему, а потом, словно внезапно вспомнив что-то важное, удивленно мотнул головой. Он вспомнил свою борьбу с болью. Одна из способностей тела – путь прета. Оно обладает способностью поглощать все формы чакры. Наруто помнил, что в борьбе с пейном он использовал только защитную способность, но подумать, что его можно применить и в этом случае. Возможно, именно поэтому природная чакра так легко входила в него, а его сила, возможно, это было из-за пути Асуры. Наруто провел ладонью по тому месту, где находился его глаз. Использовал ли он его способности бессознательно? Ему действительно нужно было начать работу над блокнотом с Ринниганом. Пока же он сосредоточился на контроле над тем, сколько природной энергии он вбирает в себя. Хорошо, что он уже достиг уровня мастерства, позволяющего достичь состояния потока, как он называл постоянный прием и отток природной энергии, что позволяло ему постоянно использовать режим мудреца. Это была страшная мысль. Пейн мог быть гораздо страшнее, если бы он не разделил свои пути на отдельных людей из-за своего больного тела, и если бы он мог использовать режим мудреца, как Наруто. Наруто задрожал, ведь именно таким он и становился. Он обещал, что глаз не изменит его, не так, как это случилось с Нагато. Он помнил, как рылся в архивах Конохи после их боя и наткнулся на раздел, в котором говорилось: «Во времена беспорядков тот, кто владеет Ринниганом, спускается с небес, чтобы стать либо богом созидания, который успокоит мир, либо богом разрушения, который сведет все к небытию». Наруто не мог обещать, что станет ни тем, ни другим, но он мог пообещать, что будет стараться изо всех сил сделать мир лучше. Наруто вдохнул, позволяя энергии природы влиться в него. Он услышал, как вдалеке вздохнула его мать, но это был вздох скорее благоговения, чем боли. Он уже убедился, что с ней все в порядке, прежде чем продолжить тренировку. Как только прилив энергии собрался внутри него, он снова выдохнул. Контроль. Он уже настроил несколько клонов на то же самое. Вдох, выдох, контроль. Наруто почувствовал небольшое улучшение в том, как много он вдыхает, и это было меньше, чем раньше, из-за замедления ритма дыхания. Хорошо. Снова, Наруто. Наруто резко открыл глаза. «Время обеда», — воскликнула его мать. Наруто улыбнулся. Он занимался этим уже несколько часов, и у него определенно получалось. Пока что ему удавалось освоить только один паттерн дыхания, тот, который обеспечивал минимальное поглощение чакры мудрецом, хотя он был уверен, что сможет разделить его на несколько этапов после дополнительных тренировок. Пока же этого было достаточно. Даже при минимальном поглощении он чувствовал себя в 10 раз сильнее, чем без использования чакры природы, а этого уже было достаточно. Он не осмеливался исследовать верхний предел того, что он мог принять, зная, что это, без сомнения, ослепит большинство хьюга в деревне и насторожит любых сенсорных шиноби, даже тех, кто не находится в стране огня. Это было не проявление высокомерия, а напоминание об осторожности. Ему нужно было быть осторожным и не показывать свою силу слишком рано. Наруто Шуншином проследовал туда, где находилась Кушина. Она разложила бенто, которое собрала сегодня утром, когда он готовил завтрак. Над их навыками кухонной команды мать и сын стоило бы поработать, так как они постоянно сталкивались друг с другом или мешали друг другу. У них было время совершенствоваться. Его мама даже начала делать из этого игру, целенаправленно ощупывая его бедра каждый раз, когда проходила мимо. Это было забавно, пока он не сделал это с ней, в тот момент, когда она разбивала яйцо на сковородку, из-за чего полностью промахнулась. Она бросила в него мукой. Он в ответ бросил банановую кожуру. В итоге получилось довольно веселое утро, а также огромный беспорядок, который он заставил убирать своих теневых клонов, к их большому ворчанию. «Подожди», — сказала Кушина, как раз когда он собирался откусить кусочек. «Я чувствую, что кто-то идет». Наруто подождал мгновение, давая Кушине понять, кто это был. «Это Хьюга?» Глаза Наруто расширились от осознания. «А, это, должно быть, Хината-чан». Глаза Кушины опасно сузились. «Хината-чан?» Прошло 3 дня, а за ним уже бегает другая лисица. Наруто предстояло кое-что объяснить. Глава 24. Теория и ринниганы. Хината с нетерпением ждала новой встречи с другом. Вернувшись вчера домой, она обшарила библиотеку своего клана в поисках техник, отличных от традиционного стиля дзюкин, которые можно было бы использовать вместе с гейкуганом. И все было безуспешно, пока, руководствуясь интуицией, она не исследовала книжную полку отца, полагая, что любая неортодоксальная техника клана окажется там, и вот, пожалуйста, она нашла тетрадь своей матери. Оказалось, что ее мать была на пороге открытия, которое могло полностью изменить взгляды на техники ее клана. У нее была теория, основанная на дзюкине и элементальной чакре. Члены клана, талантливые в дзюкине, чаще имели сродство к чакре земли, чем те, кто плохо успевал, так как у них были сродства к другим чакрам. Благодаря сродству с землей человек мог обладать жесткостью и силой, чтобы выполнять техники дзюкин так, как это было задумано, в то время как люди с другими сродствами не могли этого сделать. Теория была простой, но почти не имела смысла, так как 99,9 членов клана Хьюга имели сродство к земле, поэтому она не была завершена до ее смерти. Наконец-то у Хинаты появилось направление для исследований. Какая удача встретилась ей на пути в последнее время. Сначала она встретила этого доброго, забавного, довольно чудаковатого красавчика. Она покраснела. Нет, он был ее другом. Не более того. Просто она слишком охотно прыгала с головой в отношения разного уровня из-за своей неопытности в их ведении. Поправка. Она встретила доброго человека, который подарил ей свое время и заставил ее почувствовать себя чрезвычайно лучше в отношении себя. И всего за 2 дня, не более того, это было уже лучше, хотя в ее понимании все еще звучало слишком благоговейно. «Полегче, Хината, а то спугнешь его». «Ю, Хината-чан», — отозвался голос. «Ип», — она вскрикнула, испугавшись. Это был объект ее размышлений, который окликнул ее. Каштановые волосы, теплые карие глаза. Она до сих пор не была уверена, что он действительно так выглядит, учитывая тот факт, что он скрывает свое имя. Она и так слишком уважала его, чтобы использовать против него свой гейкуган. Это было бы вторжением в личную жизнь, особенно после того, как он сказал, что доверяет ей. «Эн Наруто-кун», — ответила она. «Хо, так ты знаешь его настоящее имя», — произнес голос рядом с ней. «Ип», — она снова вскрикнула, в очередной раз испугавшись. Затем она поняла, кто ее напугал. «Эй, леди Узумаки, приветствую вас от клана Хьюга». Формальное приветствие настолько въелось в нее, что просто вырвалось наружу, как только она взглянула на рыжеволосого матриарха. Кушина ухмыльнулась. «Боже, боже, по крайней мере, это знает, как правильно приветствовать кого-то на моей должности. Хината вскочила на ноги, спина выпрямилась и поклонилась главе клана Узумаки. Каким бы малочисленным ни был клан Узумаки, она все еще обладала огромной властью как единственный мастер печати Конохи, хотя и получала немало критики за то, что не вышла замуж повторно, чтобы пополнить клан. Однако после того, как она показала хороший пример тому, кто это сказал, все вежливо решили больше не высказывать свое мнение в ее присутствии. У нее всегда была репутация неприкасаемой, властной и вспыльчивой хозяйки. Она была тем прекрасным цветком, который никто не может иметь, так они говорят. И в данный момент она была здесь. Глаза впились в череп Хинаты. Хината чуть не упала в обморок. «Ой, ма, я имею в виду Кушина сама. Пожалуйста, не спугните ее. У нее есть привычка падать в обморок, Даттибая», сказал Наруто, подбегая к ней. Хината покраснела. У нее не было привычки падать в обморок. Она только иногда падает в обморок, когда она удивлена, или напугана, или нервничает, или взволнована. Ладно, возможно, у нее были небольшие проблемы с обмороками. Наруто не заставил себя долго ждать, прежде чем добрался до них двоих. «Ю, рад, что ты смогла прийти», — Хината кивнула. «Хахай, я бы ни за что не пропустила это», — охо сказала Кушина. «Она включила тебя в список своих приоритетов, хм». Хината покраснела. Наруто ткнул мать в бок, чувствительное место, которое он обнаружил во время их утренней перепалки за завтраком. «Эй», — пискнула Кушина, подпрыгнув. «За что? За грубость», — сказал Наруто, отругав ее. Кушина проворчала что-то о том, что блудницы забрали у нее сына и что она преподаст ему урок. Однако Хината была слишком отвлечена тем, насколько близкими они оба кажутся. «Откуда вы двое знаете друг друга? Если можно, я спрошу», — Наруто засиял. «Конечно, оказывается, я родственник ее покойного мужа. Кто бы мог подумать?» Кушина кивнула на предысторию сына, ту, на которую они потратили немного времени, придумывая ее этим утром. Только после того, как Хирузин убедится, что он ее сын, и даст ему соответствующее оправдательное удостоверение, Наруто наконец-то сможет представиться публике. Должно быть, Наруто проявил большое доверие к Хинате, раз уже позволил ей узнать его настоящее имя. Судя по тому, что она слышала о девушке, наследница Хьюги была робкой и нелюдимой. Казалось, что клан склоняется к тому, чтобы ее младшая сестра-близнец заняла ее место, а не она. Это было бы нехорошо, особенно если она должна была стать кандидаткой в любовные интересы ее сына. «Неужели?» — спросила Хината. «Значит ли это, что ты Намикадзе?» Увидев его лицо, Хината отступила от своего разговора. «Ты правильно, это один из твоих секретов. Я не хотела». «Нет, нет, все в порядке. Это все еще в процессе подтверждения, так что я пока не могу рассказать тебе слишком много». Из-за того, что в деревне никогда не раскрывали имя ребенка леди Кушины, Хината не знала, что человек перед ней носит то же имя, что и ребенок четвертого Хокаге, который скончался вместе с ним во время трагедии Кьюби. Хината лишь пальцами завела прядь волос за уши. «Надеюсь, я смогу узнать о тебе больше, Наруто-кун», — сказала Хината. «И я о тебе, Хината-чан», — нетерпеливо ответил он. «Ты уже поела? Мы как раз обедали». В ответ на это желудок Хинаты заурчал. И в очередной раз она задалась вопросом, почему Ками посчитал нужным вообще позволить ей существовать до этого момента. «Хокаге сама», — раздался голос. Это была Нека, одна из самых доверенных Анбу. Она протянула кусок пергамента. Хирузин уже знал, что содержит письмо. Вчера вечером он заглянул в палату медиков, чтобы его самый доверенный медик Нин под прикрытием получения мази для колена незаметно провел анализ ДНК двух людей. Результат анализа будет являться секретом ранга С, не будет храниться в медицинских записях, а единственная копия будет находиться у него в руках прямо сейчас. Хирузин кивнул и с предельной осторожностью обратился с пергаментом. «Оставьте меня», — сказал Хирузин, и все анбу удалились из его комнаты. После этого, выслушав рассказ мальчика, Хирузин решил принять меры предосторожности, чтобы заблокировать любых нежелательных пауков от слежки за ним. Он положил на свой стол и активировал переданную ему Кушиной защиту ближнего радиуса действия. Она блокировала все, что находилось в радиусе 2 метров от нее, хотя длина регулировалась количеством чакры, направленной в печать. «Корневые ублюдки», — подумал он. «Я думал, что избавился от этой программы много лет назад. Подумать только, Данзамок». Хирузин прикусил губу. Он решил пока повременить, делая вид, что не замечает теней, скрывающихся под ногами. Он открыл письмо, внутри которого лежали результаты. Это раз и навсегда докажет, был ли мальчик просто двойником, выдававшим себя за сына Кушины, но кого он обманывал. Даже в глубине души он знал, что никто другой не мог быть так похож на ребенка, рожденного от Кушины и его наследника. Он открыл письмо, раскрыв файлы, и к своему удивлению, они были не связаны между собой. Хирузин внимательно посмотрел на результаты. Он даже не был Узумаки. Что это значит? Неужели он лгал? Неужели он шпион? Неужели Кушина в опасности? Глава 25. Теория Ирин-Ниган 2 за 30 лайков. И тут его быстрый ум догнал его. Он был ниндзя-ветераном, прослужившим 5 десятилетий, и знал лжеца, когда видел его. Этот мальчик даже ни разу не попытался обмануть его. Если только он не был таким же обманщиком, как сам Данзо Шимура, то единственным возможным объяснением было то, что он не был Узумаки по стандартам этого мира. Очень может быть, что тот самый ген, который давал Узумаки их уникальные черты, в иных мирах был закодирован совершенно иначе. Это так странно. Он очень мало знал о многомировых теориях, предпочитая проводить все свое время, изучая дзюцу и исследования, связанные с ниндзя. Это означало бы, что этот Наруто вовсе не был связан с Кушиной из этого мира, несмотря на то, что выглядит так, как выглядит. Мне нужно попросить Камазаки провести дополнительный анализ, я полагаю, возможно, у него что-то совпадет. Он не может быть просто человеком, выдающим себя за Наруто Узумаки. Все слишком хорошо сходится с его историей, несмотря на то, как необычно она закончилась. Сражаться с богами было невероятно, но он знает вещи, которые вообще никому не следует знать. Зачем он вообще разрешил провести тест ДНК, если не был уверен, что все совпадет? Хирузин должен был поделиться результатом теста с Кушиной, но он сомневался, что это изменит ее мнение о чем-либо. Он уже мог сказать, что, несмотря на их несколько дней общения, она уже любит мальчика как своего собственного. Сам же Хирузин будет придерживаться своих выводов до тех пор, пока не увидит, кем на самом деле является этот странный мальчик, и что он может сделать. Он будет относиться к этому вопросу с осторожностью, хотя ему нужен другой способ подтвердить рассказ мальчика. Хината, Наруто и Кушина приятно обедали. К счастью, Кушина утром решила взять с собой дополнительные бенто на случай, если ее сын захочет второго. Наруто был совсем не против поделиться, когда Хината вежливо взяла вторую порцию, но Кушина позаботится о том, чтобы в следующий раз у него было еще много еды. Ему было 17 лет. Ему определенно еще есть куда расти, несмотря на то, что он уже был немного выше своего отца. «Это довольно интересно», — сказал Наруто, читая из блокнота, который принесла Хината. «По крайней мере, это то, что мы можем попробовать. У вас случайно нет бумаги для чакры?» Хината и Кушина оба покачали головами. Наруто создал теневого клона и приказал ему пойти купить немного в оружейном магазине Хигураши, дав ему необходимое количество рё, на что Хината возразила, безуспешно. Клоны Наруто стали более послушными с тех пор, как он научился сам выполнять приказы, учитывая тот факт, что они были его отражением. На войне, хотя большинство приказов исходило от него, он научился без колебаний слушать точные команды, отдаваемые теми, кто его окружал. Нет ничего хуже, чем непослушание на крайне ответственных, связанных с жизнью и смертью миссиях. Какаши был его единственным наставником в этом отношении. До конца их обеденного перерыва клон вернулся с несколькими кусочками бумаги с чакрой, чтобы держать на всякий случай, если она ему понадобится. «Вот», — сказал Наруто, передавая один из них Хинате, просто вложи в нее немного своей чакры. «Ха-хай», — сказала она и сделала именно это. Она тут же стала мокрой, что свидетельствовало о том, что у нее очень сильное сродство к воде, что было полной противоположностью сродству к земле, которое, по теории, должно быть полезно для Дзюкина. «Что ж», — сказал Наруто, — «это, безусловно, шаг к доказательству теории твоей матери, хотя у нас и ограниченный размер выборки». Наруто вспомнил все случаи, когда ему приходилось сражаться или наблюдать в бою ниндзя со сродством к воде. Мамачи Забуза, Хашигаки Кисами, Терумимей, Суигицу. Он подумал об их способностях в тайдзюцу. Все они были свирепыми, но в их движениях была эта плавность. Словно каждая их атака соединялась с другой, неумолимо, как постоянный удар волны о край скалы, медленно разрушающий ее со временем. Наруто кивнул. Он не был экспертом в этом деле, но, По крайней мере, у него была идея, которую можно было исследовать. «Скажи, Хината, как насчет того, чтобы попробовать?» Наступил вечер, когда у Наруто снова появилось немного времени для тренировки в одиночестве. За последние несколько часов Хината, он сам и даже его мать вступили в несколько дружеских спаррингов. Как выяснилось, его мать отлично владела тайдзюцу, хотя и немного заржавела. Это было полезно для них всех. Хината старательно пыталась сломать укоренившиеся в ней привычки, чтобы изучить новые техники. Кушина заново осваивала свои возможности в ближнем бою, а Наруто учился контролировать свою новую силу. Наруто предложил Хинате использовать свою гибкость как преимущество, а не как что-то, что нужно из нее вырвать. Он объяснил, как пользователи воды соединяют свою атаку с каждой последующей, иногда затихая, как тихая вода, а иногда обрушиваясь, как бушующий поток. Он продемонстрировал это в форме тайдзюцу, насколько это было в его силах, основываясь на воспоминаниях о том, как двигался Забуза. Он не придал этому особого значения, но Хината смотрела на него так, словно он был гением. Сейчас Кушина вернулась на площадку для пикника, наслаждаясь закатом, а Хината попрощалась с ними, сказав, что ей нужно успеть на спарринг, который был запланирован на сегодня. Она заявила, что не хочет показывать им, что работает над чем-то новым, и пока что будет держать сегодняшнюю тренировку в секрете. Наруто улыбнулся. В ней уже проявлялись признаки той Хинаты, которую он знал из своего мира. Она находила себя среди всего этого хаоса, становясь принцессой, которую все будут уважать и почитать. Наруто бросил взгляд на книгу, которую держал перед собой. Он тоже станет лучше, чем был сейчас. Что бы ни случилось, он будет двигаться вперед. Вперед, всегда. Может, это должно стать его новым девизом, а не «никогда не сдавайся», он был более лаконичным. Он открыл первую страницу и начал читать. Первый шаг – направить чакру в глаза и сконцентрироваться. Смотри на мир так, как он и должен был выглядеть. Вот и все, что там было написано. Все просто, подумал Наруто. Он так и сделал, сконцентрировав свою чакру в Ринниган. Сначала ничего не было. Затем он почувствовал покалывание в левом глазу, как будто тот начал просыпаться. Затем, по причинам, которые он не мог объяснить, его правый глаз начал гореть. Совершенно нормальный, не риннигановский. «Аркх!» – закричал он и тут же услышал, как Кушина выкрикивает его имя. Ощущение было такое, будто армия огненных муравьев заползла в его глазницы, жаля все доступные поверхности в это время. «А, черт!» – выругался Наруто, опрокинувшись навзничь. Кушина тут же оказалась рядом с ним, спрашивая, что случилось. Однако Наруто чувствовал, как тьма захватывает его, и едва расслышал последние слова матери. «Нару, твой Ринниган». Затем он провалился в объятия сна. Глава 26. Теория и Ринниган 3. Наруто проснулся. Окружающий мир почти искрился в его глазах. У него всегда было неплохое зрение, но сейчас почему-то все было четче, яснее. Он обнаружил, что находится в гостиной. Должно быть, мать принесла его домой с тренировочной площадки. Он тряхнул головой, пытаясь стереть сон с глаз, но еще никогда ничего не было таким ясным для него. «Мама!» – позвал он и тут же услышал вздох, доносящийся из кухни. Он сел, увидев, что в гостиную вошли двое. Это были Кушина и Хирузин. «Наруто!» – сказала Кушина, тут же полезшая обниматься. Он обнял ее в ответ. Реакция была почти такой же естественной, как и все остальное, несмотря на их ограниченное время знакомства. «Ты в порядке, мальчик?» – сказал Хирузин, подходя к нему. «Джи-джи!» – сказал Наруто. «Я чувствую себя хорошо. Что случилось?» И тут он почувствовал, как его мать отцепилась от него и прижалась к его лицу, заглядывая в его глаза, ее собственные мелькали между каждым из них. «Посмотрись в зеркало, сынок», — сказала она. По какой-то причине, назвав его так, она сердито посмотрела на Хирузина, который, в свою очередь, отвернулся, сделав вид, что ничего не заметил. «Эй, ладно», — нерешительно сказал Наруто и сделал то, что ему сказали. Он пошел в ванную и чуть не споткнулся, когда впервые увидел себя со стороны. Затем он бросился к зеркалу и всмотрелся в него. Его глаза, оба его глаза стали ринниганами, каждый с концентрическими черными кольцами и шестью томоя. Он оглянулся на двух людей, стоявших позади него. «Че, что только что произошло? Кто-то пересадил в меня еще один ринниган». «Зачем?» – Кушина покачала головой. «Никто не пересаживал тебе еще один глаз, сын. Когда я подошла к тебе, Когда ты упал, я увидела, что Риннеган появился и в твоем правом глазу, почти как будто он мутировал или создал копию себя из твоего левого глаза. Он уставился на нее в ошеломленном молчании. Как? Пробормотал Наруто себе под нос. Как такое могло произойти? Он снова посмотрел в зеркало. После того, как оба его глаза превратились в Риннеганы, от его кристально-голубых глаз не осталось и следа. Остались лишь фиолетовые склеры, черные кольца и Тамоэ. Затем, словно уловив воспоминания из потоков в его сознании, глаза Наруто расширились. «Это интересно, а ты не имеешь в виду мой глаз в единственном числе?» «Хаэм», — ответил Хагорома. «Глаз не пересажен, мальчик, он теперь принадлежит тебе, помимо всего прочего». Так вот что имел в виду Хагорома, говоря среди прочего, что Риннеган завладеет и его вторым глазом. «Ты чувствуешь какие-нибудь побочные эффекты, сынок?» – обеспокоенно спросила Кушина. Наруто покачал головой. «Нет, я просто удивлен, вот и все». Затем он бросил взгляд в сторону третьего Хокаге. «Старик, что ты здесь делаешь? Не то чтобы ты был нежеланным гостем или что-то в этом роде, просто...» Хирузин улыбнулся. «Все в порядке, мальчик. Я здесь просто потому, что хотел поделиться результатами, которые я нашел, Хирузин», отрезала Кушина. От тона голоса матери волосы на спине Наруто встали дыбом. «Он заслуживает того, чтобы знать», сказал Хирузин. «Даже несмотря на это, не, тебе, решать», Кушина прерывисто произносила слова, и с каждым словом Кушина делала шаг вперед, а Хирузин отступал назад, подняв руку в воздух, чтобы успокоить ее. Кто бы мог подумать, что для того, чтобы запугать самого сильного человека в деревне, нужна всего лишь раздраженная мать, которую, как оказалось, зовут Кушина Узумаки. «Конечно», — сказал он, — «я прошу прощения, Кушина, это твоя обязанность, разобраться с этим». Кушина успокоилась от его слов, хотя все еще выглядела раздраженной, скрестив руки под грудью. Наруто просто смотрел на ситуацию, приподняв брови. «Как бы то ни было», — сказал Хирузин, откашлившись и вернув себе самообладание, — «к завтрашнему дню я подготовлю для тебя письменный тест, будь готов». С этими словами Хирузин удалился на шуншине. «Что это было?» — с любопытством спросил Наруто. Кушина кусала ногти на пальцах, демонстрируя очередную свою тревожную привычку. «Мама?» — спросил он, шагая, пока не оказался перед ней. «Все в порядке?» — Кушина кивнула, но сказала. «Нам нужно кое-что обсудить, сынок». Она сделала акцент на слове «сынок», как будто хотела его в чем-то уверить. «Хорошо», — Наруто согласился, все еще смущенный. Они оба сели на тренерский стол, и Наруто заметил, что печати конфиденциальности уже наложены, причем печати светятся, как и прежде. «Сынок, результаты ДНК», — сказала Кушина, сразу переходя к делу. Наруто вдруг охватило чувство трепета. Его взгляд метнулся к куску пергамента, который она схватила, прежде чем сесть. «Я просто хочу, чтобы ты знал, это ничего не значит и ничего не меняет, хорошо?» – заверила Кушина. Наруто кивнул, но слегка сглотнул. «Результаты показали, что мы не связаны, абсолютно. И все же во второй раз за этот вечер Наруто стал похож на рыбу. Что-что, дай мне закончить, сынок», – сказала Кушина. «В моем сердце нет ни единого сомнения в том, что ты тот, за кого себя выдаешь, мой сын», – Наруто кивнул, поддавшись ее словам. Кушина продолжила. Хирузин выдвинул теорию, что из-за существования альтернативных миров, а значит, и альтернативных возможностей, ДНК Узумаки вашего мира может быть устроена совершенно иначе, чем нашего. «Я не совсем понимаю, как это работает, но суть в том, что мы совсем не родственники, хотя это не значит, что ты не менее мой сын, чем тот Наруто, которого я родила». Наруто просто смотрел на нее, ошарашенный услышанным. «Но это значит, что, для вас, ребята, для этого мира я даже не Узумаки». «Это неправда», — возразила Кушина, опасаясь паники сына. «Ты Узумаки, но из вашего мира, просто с другим набором генов, чем у нас. Просто так получилось, что у нас одинаковые черты». «Я понимаю», — дрожащим голосом ответил Наруто. Он сделал дрожащий вдох. «Мама, да, Наруто», — ответила Кушина, волнуясь. «Я не лгу тебе, что я твой сын. Я не шпион, не лазутчик и не фальшивка, ты ведь знаешь об этом?» «Конечно, нет», — сказала Кушина, прыгая, чтобы обнять его. «Если ты не мой сын, то я не Узумаки Кушина. Ты мой сын, Наруто». Неважно, что говорят тесты. Наруто издал облегченный вздох. Хорошо, если ты не против, то и я не против. Это ничего не меняет. Кушина знала, почему Наруто отчаянно пытался зацепиться за их отношения. Она понимала его боль, ведь она тоже так долго хотела иметь семью. Именно так, подтвердила Кушина. Затем она посмотрела в его глаза. Его глаза, фиолетовые склеры и черные кольца с Томоэ. Они были обворожительны. Я ведь говорила тебе, не так ли? Что бы ни случилось, я буду рядом с тобой, даже если ты не захочешь, чтобы я там была. Наруто улыбнулся и обнял ее в ответ, на что она ответила аналогично. Я бы никогда, если бы я решал, то мы были бы вместе навсегда. Сердце Кушины сжалось. Глава 27. Неправильные мысли. День 5. Вечером Наруто смотрел на тест перед собой так, словно его глаза могли зажечь его. Возможно, так оно и было. Ринниган и все такое. Он ненавидел письменные тесты, он был ужасен в заучивании текстов или он просто находил чтение вещей, которые его не интересовали, довольно скучным. Он вздохнул. Тест еще даже не начался. «Ты готов начать?» – спросил Хирузин. На этот раз они находились в доме Хокаге. Хирузин пригласил их на ужин, а также для проведения экзамена, который сдавал Наруто. Резиденция Сарутоби была причудливой и теплой, просторной и наполненной старой деревянной мебелью. «Хай!» – твердо сказал он, с нетерпением ожидая, когда все закончится. Он перевернул листки и начал читать первый вопрос. И к его удивлению, он оказался теоретическим. «Что ты будешь делать?» Если во время миссии столкнешься с факторами, которые увеличат ее класс сложности на большую величину, Наруто был способен ответить на этот вопрос, ведь это случилось во время его первой миссии ранга С, накануне он быстро пересказал эту историю третьему. «Ты составил этот тест специально для меня?» – спросил Наруто. Хокаге покачал головой. «Это стандартный тест Джонина. Я решил провести наш тренинг, чтобы посмотреть, сможешь ли ты справиться». Наруто ухмыльнулся. «Давай, старик». Он заполнил вопросы как мог. Затем последовали вопросы об обязанностях Джонина, книгах Бинга, параметрах миссии, сценариях проникновения, обнаружения шпионов, пыток и допросов, базовых знаниях о ядах и так далее. На все эти вопросы Наруто более-менее умел отвечать, поскольку уже сталкивался с подобными ситуациями и, заметь, они действительно имели отношение к его профессии ниндзя. Прошло около часа, прежде чем Наруто закончил экзамен, оставив в запасе достаточно времени. Он просмотрел свои ответы, изменил несколько мелких деталей, чтобы добавить ясности, а затем кивнул. «Я закончил, Джи-Джи», — сказал он. Хирузин все это время наблюдал за ним, следя за его ответами, когда он их писал. Он взял бумагу и в последний раз проверил свои ответы. На это у него ушло 5 минут. «Ты сдал», — сказал он неожиданно, и для него, и для Наруто. «Правда?» – спросил Наруто. Хирузин кивнул. «Честно говоря, парень, я не ожидал, что ты сможешь ответить на половину из них, и все же ты ответил на все, причем с глубокой проницательностью». Старик снова прочитал один из ответов. «Как ты узнал, что делать, когда в тебя попадает змеиный яд?» Наруто пожал плечами. «Я пару раз сражался с Орочимару. Саски тоже использовал призывы змей». «Понятно», – сказал Хирузин. «А как насчет протоколов эвакуации гражданского населения? Как ты об этом узнал?» Наруто поморщился. «Один парень по имени Пейн однажды уничтожил деревню с помощью тех самых глаз, которые есть у меня». Хокаге чуть не выронил свою трубку. «Ты только вскользь сказал, что сражался с лидером Акацуки и победил его, но не то, что у него был Ринниган». Наруто поморщился. «Я упустил это из виду, ахах, ой». Хирузин тупо посмотрел на него. «Завтра я посажу тебя за стол, чтобы ты рассказал мне всю историю, полную историю, со всеми подробностями. Не знаю, возможно ли это за один сеанс», — сказал Наруто. «Тогда мы будем продолжать это делать, пока ты не закончишь», — ответил Хирузин. Наруто мог только кивнуть. «Хай», — сказал он, — «кстати, это значит, что я теперь Джонин». «Пока нет», — отрезал Хирузин, — «тебе еще предстоит пройти медосмотр, и только потому, что у тебя теперь активированы оба глаза, не думай, что тебе будет легко, сопляк». Наруто только улыбнулся. «Я не собираюсь относиться к тебе легко, старик. Я собираюсь показать тебе, насколько я улучшился. Подожди, не то чтобы ты это знал, потому что у тебя нет воспоминания о версии тебя в моем мире и...» «Я понял», — улыбнулся Хирузин. «Кем бы ни был этот мальчик, ему начинал нравиться он сам и его энергичная личность. Он казался совершенно искренним. Хотя, чтобы быть уверенным. И еще, прежде чем ты уйдешь, есть еще один способ подтвердить, что ты говоришь правду, и при этом тебе совсем не нужно будет рассказывать мне свою историю снова. И как же это сделать? Спросил Наруто. Пусть Яманака просмотрит твой разум. На этом они оба замолчали. Затем Хирузин продолжил. Это то, что ты можешь обсудить со своей матерью. Если ты решишься на это, я могу гарантировать, что о твоем истинном происхождении ничего не просочится. Я попрошу своего самого доверенного сотрудника, Яманаку Инаичи, провести поиск памяти и сделать это секретом ранга С. Наруто кивнул, понимая, я знаю, что ситуация странная, и я постараюсь сделать все возможное, чтобы облегчить твои заботы, но настоящим могу поклясться, что буду защищать эту деревню. Это мой дом, Даттибая, я отдам свою жизнь, прежде чем увижу, что он пал. Хирузин улыбнулся этому заявлению, и какая-то его часть успокоилась от преданности, которую продемонстрировал мальчик. Ни один шпион не мог подражать тому чувству страсти, которое Хирузину удалось увидеть в нем. В этих глазах с фиолетовым оттенком горела воля огня. «Я не сомневаюсь в этом, Наруто. Он попросил тебя сделать что?» — раздраженно сказала Кушина. «О, в следующий раз, когда я его увижу, я выскажу ему все, что думаю». Наруто замахал руками, пытаясь успокоить ее. «Мам, я думаю, что так будет правильно. С этим не может быть никаких сомнений, что я просто какой-то самозванец». «Ты не самозванец», — твердо заявила Кушина. «Для тебя, да, но для всех остальных», — Наруто жестом указал на мир вокруг себя. «Мне нужна эта мама. Мне это нужно для душевного спокойствия. Мне нужно полное доверие Джиджи. Я так много ему должен. Ты ничего ему не должен», — сказала его мать, но, сделав глубокий вдох, успокоила себя. Что, если Яманака все испортит и введет тебя в кому? Что, если ты забудешь обо мне, обо всех рисках ментальных манипуляций? Что если?» Наруто обнял ее, заглушая ее протесты. «Все будет хорошо, мама. Это очень важно для меня». Кушине потребовался остаток ночи, чтобы постепенно принять эту идею в своем сознании. Если бы что-то могло отнять у нее сына, разрушить реальность мечты, в которой она жила последние несколько дней, она бы сделала все возможное, чтобы разорвать ее в клочья. Но если ее сын хочет это сделать, она должна поддержать его. Кушина прокляла старика с дурацкой красной остроконечной шляпой и седыми волосами. Вдалеке чихнул Хирузин. В ту ночь, как и в предыдущие, Кушина уснула, прижавшись к сыну, чтобы быть уверенной, что он не исчезнет. Глава 28. Неправильные мысли 2 за 40 лайков. День 6. На следующий день Наруто проснулся точно так же, как и в свое первое утро в резиденции Узумаки, после того как Кушина накануне вечером снова решила присоединиться к нему. Вполне понятно, что она захотела снова присоединиться к нему в постели после услышанных накануне новостей. Он снова запутался в копне шелковистых рыжих волос. Он вздохнул, медленно вдыхая чудесный аромат роз, исходящий от ее шампуня. По какой-то причине сегодняшний день был другим. Он чувствовал себя не в своей тарелке. Он посмотрел на спящую маму. Она выглядела такой необыкновенно красивой, совсем не похожа на ту измученную женщину, которую он встретил в начале. С каждым днем ей становилось все лучше и лучше, и, похоже, наследие Узумаки чудесным образом помогло ей встать на ноги. Сейчас она светилась такой энергией, что казалась феей из сказок. Ее цвет лица был идеальным, кожа сияла, а тело вернулось к форме ниндзя. Еще несколько дней назад она была невероятно красивой, теперь же она была воплощением совершенства. Он видел красоту и раньше, в Цунаде, Сакуре, Хинате и всех своих подругах, но его мать была совсем в другой лиге, настолько, что что-то в нем стояло дыбом. Наруто стало не по себе, когда он обнаружил, что ему тяжело, с матерью в своей постели, и мысли того утра, когда он проснулся от ее вида, снова вторглись в его сознание. Вчерашний факт также прозвучал в его голове. Технически они не были родственниками. Значит, она тоже была женщиной, невероятно потрясающей, сногсшибательно великолепной женщиной, которая находилась в его постели. Что-то в этой ситуации было не так. Нет, сэр. У Джирайи был бы приступ смеха на небесах, если бы он попался своей матери в таком виде. Эрасиннин, как далеко ты меня завел? Он был еще одним человеком, который потенциально был жив в этом мире, и еще одним человеком, с которым можно было воссоединиться. Но сейчас ему нужно было встать и решить свою маленькую проблему, так или иначе. Он просто надеялся, что она утихнет после его обычной утренней процедуры ухода за собой, и таким образом у него будет хорошее оправдание тому, почему он был взволнован. Хотя он подозревал, что потребность в моче не была причиной того, что его маленький я вел себя так, как вел, но он не хотел этого признавать. Наруто осторожно попытался высвободиться из ее хватки. В прошлый раз он не заметил этого, потому что сразу же отстранился от ситуации, но теперь, когда он обратил внимание, то обнаружил, что Кушина одета во что-то довольно откровенное. «Не смотри на нее, не смотри на нее, не смотри на нее». Он посмотрел на нее. Ее спящая фигура в красном шелковом ночном платье представляла собой потрясающее зрелище. Одна из бретелек свалилась с плеч и лежала около локтя. Она потянула за собой остальную ткань, обнажив щедрое декольте, которое было всего на волосок от того, чтобы показать то, что ему категорически запрещалось видеть. Кремовая пухлость ее бедер, когда она положила ногу на его ногу, наклонившись так, что низ платья приподнялся и болтался прямо под ее замечательным полным задом, еще раз намекая на запретную территорию. Ее фигура была похожа на статую, вырезанную Ками, с бюстом идеального размера, сладострастным, но не чрезмерным, тонкой талией, ведущей к пышным, детородным бедрам, которые превратили бы мужчин в развратных животных, и заканчивающейся длинными роскошными ногами, которые продолжались и продолжались. Она, вау. Он попытался отвести взгляд, но почему-то это было так необычайно трудно. Как будто что-то первобытное в нем подняло свою уродливую голову и потребовало удовлетворения. Оно жаждало увидеть перед собой эту особу, забрать ее себе. Если бы Курама остался в его сознании, Наруто не сомневался бы, что он был бы в отвращении. Наруто понятия не имел, откуда взялось это чувство. Он смотрел на эти чудесные пухлые груди, прижимающиеся к его груди. Еще немного шелковой ночной рубашки, и он увидел бы драгоценный камень, достойный мужских глаз. Ему хотелось прикоснуться к ней, ощутить контуры и форму ее бюста, ласкать его и слышать ее стоны. Он хотел спуститься ниже, обводя ее упругий живот, сжимая ее ягодицы, и он провел бы языком вверх и вниз по ее кремовым бедрам и длинным ногам, поклоняясь каждому ее дюйму. Он хотел, трахнуть ее. Единственный опыт Наруто в сексе был неловким. Его первый и единственный раз был с Сакурой в ту роковую ночь, когда она ложно призналась ему. Даже воспоминания об этом на мгновение оставили горький привкус у него во рту. Она позволила взять себя ему, но в ней была какая-то неохота, которая делала все неудовлетворительным. Ей не удавалось охватить его даже наполовину, и, несмотря на тугость ее девственной киски, она испытывала слишком сильную боль, чтобы он мог двигаться быстрее, чем в темпе улитки. Не стоит и говорить, что в ту ночь они оба легли спать с сожалением. Однако теперь, когда Наруто представлял себе лицо и тело Кушины вместо Сакуры, он был уверен, что ощущения будут далеки от тех, что он испытывал раньше. Он возьмет ее, опустошит так, как никогда ни с кем не делал, и она будет кричать, когда ее расколет пополам его член. Его мысли замерли на месте, обузданные его волей. Что это было? Что со мной происходит? К нему только что вернулась мама, и он ни за что на свете не хотел потерять ее, став уродом. Ками, что со мной не так? Будь ты проклят, Эрасиннин. Прочь, темные мысли. Я изгоняю вас во тьму, запираю в самых глубоких уголках своего разума, чтобы вы никогда больше не всплывали. Хорошо, что для Наруто его сила воли была самой высокой среди элементальных наций. Наруто находился на тренировочной площадке, запечатанное и все такое. Он хотел приступить к освоению своего додзюцу. После утреннего эпизода он быстро приготовил завтрак, оставил записку и отправился сюда. Ему нужно было отвлечься, занявшись чем-то продуктивным. Благодаря новой ясности, которую дал ему Ринниган, он чувствовал, что можно увидеть гораздо дальше, чем обычно. Когда он шел к тренировочной площадке, то обнаружил, что может различить детали горшка, висящего на балконе квартиры, которая находилась в целом районе от него. Он был в восторге от того, на что способны эти глаза. Он довольно быстро смирился с потерей своих прежних голубых глаз. В отличие от потери руки, это не мешало ему, а просто меняло внешность. Он все еще был Наруто, так что, теперь он воспринимал глаза как благо. Хотя он по-прежнему не думал, что они ему действительно нужны, даже без способностей Курамы. но он мог бы научиться использовать их. Первый шаг – направить чакру в глаза и сконцентрироваться. Смотри на мир так, как он и должен был смотреть. Он направил чакру в глаза, и снова появилось ощущение зуда, на этот раз в обоих глазах. Жжения не было. Он знал, что Кушина просила его подождать, прежде чем совершать необдуманные поступки, пока ее нет рядом, но он был нетерпелив и хотел поскорее приступить к делу. Он доверял своей сущности Узумаки, чтобы быть уверенным, что не умрет от потери сознания. Внезапно ему удалось увидеть что-то вокруг предметов, находящихся поблизости, слабые очертания. Дерево, например, даже трава, хотя ее энергия действовала немного по-другому, камни тоже по-другому. Это была чакра, осознал он. Он мог увидеть чакру. Было странно видеть, как чакра очерчивает предметы, как нити, связанные с этими очертаниями, покидают источник и рассеиваются в воздухе, как она иногда переходит от одного предмета к другому. Это было что-то вроде Бейкугана из того, что Хината рассказывала ему в прошлой жизни, только без способности видеть во всех направлениях и сквозь предметы. В этом отношении Ринниган казался немного более ограниченным, тем не менее, он казался довольно полезным. Это означало, что, возможно, при использовании режима мудреца ему также можно увидеть, как в него течет чакра природы. Наруто улыбнулся. Это был простой первый шаг, понял он, но активация глаз, вероятно, была ступенькой к настоящим техникам. Телеграм, https://meavatt.ru, тут анонсы, раздачи и предложения на перевод. Глава 29, неправильные мысли 3. Он снова достал блокнот и перевернул очередную страницу. Вторая ступень, это введение в путь прета. Теперь, когда можно увидеть чакру, посмотри, как она течет, узнай, как ты можешь направлять ее, изменять ее, а затем позволить ей войти в тебя и сделать ее своей собственной. Наруто очень хотелось, чтобы Хагорома вдавался в подробности своих инструкций, но он привык учиться окольными путями или методом проб и ошибок, как, например, лопать шарики для Расингана. Наруто думал о том, как он поглощал чакру природы. Он уже привык делать это до того, как у него появилась Доудзюцу. Возможно, именно поэтому Ринниган неосознанно усилил его способность к этому. Хотя это было одно дело. Поглотить, скажем, гигантский огненный шар, затем превратить его в огненную чакру, затем превратить ее в чистую чакру, а потом окончательно поглотить, это совсем другое дело. Или, по крайней мере, Наруто думал, что именно так все и происходит, судя по, знаешь, двум предложениям инструкции, которую дал Хагорома. Отлично, подумал он, теперь мне осталось найти кого-то, кто будет применять на мне различные опасные дзюцу. Что может пойти не так? Подожди минутку. Дзюцу теневого клонирования. Появился клон Наруто. О, черт возьми, нет, босс. Он уже знал, что должно произойти. Поскольку Наруто знал не так уж много дзюцу, кроме Расингана и Расинсюрикена, использовать технику клона на нем было слишком опасно. Если спросить, почему он так мало знает, то он скажет, что это потому, что его бывший лучший друг был пользователем Шарингана и мог просто украсть ее, взглянув на нее. Поэтому единственные техники, которые он знал, были те, которые Саске не мог скопировать. Но что он мог сделать, так это направить Расинсюрикен на клона и наблюдать, как тот пытается его поглотить. Я мог бы начать с одного лишь Расингана, но где в этом удовольствие? Не знаю, почему ты жалуешься, я собираюсь получить воспоминания сразу после этого, сказал оригинальный Наруто. Клон сдулся. Проклятие. И так началась его тренировка. Тем временем он сделал себе заметку спросить у матери, не знает ли она какого-нибудь элементального дзюцу, которое он мог бы использовать. Хината только что закончила тренировку, проведя спарринг против Ханаби. Она проиграла. Близняшка сочувствовала ей, но сделала так, как велел отец. Хината уже привыкла к этому и просто с нетерпением ждала того дня, когда она станет достаточно хороша в своем новом стиле, чтобы показать клану, из чего она сделана. Это был обнадеживающий взгляд, но поддержка, которую она получила от своего нового друга, сделала чудеса с ее уверенностью. Теперь она почти сочилась решимостью, а также восхищением тем, кто поставил ее на этот путь. И вот сегодня она решила отправиться на тренировочную площадку немного пораньше. Как обычно, она прошла через клановый район, а затем вышла к гражданскому району. С каждым шагом ее сердце начинало колотиться в предвкушении. Будет ли там ее друг, как накануне? Сможет ли она снова пообедать с ним и леди Кушиной? Сможет ли она быть и чувствовать себя самой собой, как очень редко бывало дома? Хината покраснела, думая об этом. Она уже начала привыкать к его присутствию и радовалась тому, что между ними, похоже, возникло взаимное доверие. Она просто надеялась, что он продолжит дружить с ней, ну, вечно. Может, она опять слишком забежала вперед. Она пришла на тренировочную площадку, и, к ее разочарованию, там, казалось, никого не было, только обычные деревья, поле с травой и землей, а также небольшой рукав реки Нака, протекающий рядом. Она надулась и смотрела себе под ноги, пока приближалась, не думая ни о чем, кроме доброй улыбки, веселого отношения и. Хината покраснела. «Что со мной не так?» – подумала она. И тут, словно переступив невидимую границу, она почувствовала, как ветер летит ей в лицо. Она испуганно вздохнула и посмотрела вверх. Там был человек, нет, два человека, хотя и не тот мальчик, которого она ожидала увидеть. Они были так похожи, что казались братьями. У обоих были яркие светлые волосы, которые почти сияли, как солнце, хотя она не могла разглядеть остальные черты их лица из-за того, что ее внимание сразу же привлекло что-то другое. Один из мальчиков держал в руках странный шар энергии, который вращался в его руках, и к нему были прикреплены спирали, которые казались лезвиями ветра. Это была техника такого калибра, что Хината никогда раньше не видела ничего даже отдаленно похожего. Она чувствовала, что количество чакры, которое выделял этот, как казалось, сюрикен с чакрафумой, было абсурдным. Она представила, как попадает под удар этой штуки, и нутро подсказало ей, что ее семья ничего не найдет. Ее сердце начало барабанить по груди. Ее переполнял адреналин. Был ли это страх, или благоговение, или смесь того и другого? Количество контроля чакры, необходимое для такой техники. Вот только кем был этот человек? Затем парень, державший шар энергии, запустил его в другого. Хината вскрикнула, чувствуя себя так, словно стала свидетелем убийства. Должно быть, этот звук привлек внимание мальчика, на которого собирались напасть, так как он указал на нее, прежде чем Дзюцу приземлилась на него. Хината почувствовала, как у нее упало сердце. Неужели она только что стала свидетелем убийства? Была ли она сейчас в безопасности?